Привезла мама Лёше отличные галоши, галоши настоящие, красивые, блестящие. Теперь хоть и захочешь, а ноги не промочишь. Не терпится Алёше надеть свои галоши, галоши настоящие, красивые, блестящие. И хочется к тому же скорей пройти по лужам. Домой с гулянья Лёша пришел в одной галоши. Галоша настоящая, красивая, блестящая. Но мама удивилась: «Алёша, что случилось?» Ответил маме Лёша: «Я кошке дал галошу, галошу настоящую, красивую, блестящую. Мне жалко кошку стало, босой она гуляла». Ведь некому галошки купить для бедной кошки. Галоши настоящие, красивые, блестящие. Чтобы ей не простудиться, решил я погоделиться. Но мама на Алёшу сердита за галошу, галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает, за что его ругают.